готова смотреть на тебя долго-долго. Дай руку и не отпускай, нежно-нежно обнимай. Тебя сильно-сильно полюбила, взглядом окутала, с собой забрала. Наслаждаюсь вновь тобой, любимый. Мне не нужно много слов красивых. Мне нужна твоя любовь, только обещай, что это все надолго. Наслаждаюсь вновь тобой, любимый. Мне не нужно много слов красивых. Мне нужна твоя любовь, только обещай, что это все надолго. Я готова тобой, тобой всю жизнь дорожить. Ты верь в меня и люби. Сильно полюбила, с ума свела, с собой забрала. Наслаждаюсь вновь тобой, любимый. Мне не нужно много слов красивых. Мне нужна твоя любовь, только обещай, что это все надолго. Наслаждаюсь вновь тобой, любимый.